Глава 18. Назревает что-то страшное. После поразительной победы Крея над Резом на арене повисла оглушительная тишина. Все зрители были потрясены тем, что этот юный практик сумел одолеть наследника могущественного клана Ареса. Крей стоял посреди арены, тяжело опираясь на меч. Его одежда была изорвана, но взгляд оставался твердым и несломленным. Рядом в луже алой крови лежало обезглавленное тело Реза. Его голова откатилась в сторону, застыв в немом крике. Это зрелище заставило многих зрителей содрогнуться. Но внезапно тишину прорезал яростный рев. Это был Харрис, лидер клана Ареса, и отец поверженного Реза. Он вскочил со своего места и одним прыжком оказался на арене. Глаза Харриса полыхали алым пламенем, а лицо исказилось в гримасе дикой ненависти. «Я убью тебя, жалкий червь!» — зарычал Харрис, выхватывая огромный двуручный меч. Он ринулся на израненного Крея, занося клинок для смертельного удара. Крей едва держался на ногах после потери крови в битве с Резом. Он не смог бы отразить или уклониться от этой атаки. Но тут раздался оглушительный раскат грома. Ярко-золотая молния ударила между Креем и Харрисом, отбросив последнего назад. Это был Агатон, лидер клана Зевса. «Стой, Харрис!» — громовым голосом произнес Агатон. «Этот бой закончен!» «Закончен? Да мой сын мертв! Этот щенок заплатит за это жизнью!» — выкрикнул Харрис, вставая на ноги. «Я понимаю твою скорбь и гнев», — ответил Агатон. Но это был честный поединок. Крей одержал законную победу, и мы должны это уважать. Честный поединок? Да этот мальчишка! Ему просто повезло. Он использовал нечестные трюки. Возразил Харрис. Мой сын был сильнее. Я не позволю его смерти остаться неотомщенной. По лицу Агатона пробежала тень раздражения, но он сохранял спокойствие. «Я понимаю твои чувства, старый друг, но прошу, не надо поспешных решений. Агатон, этот щенок не раз оскорблял и унижал моего сына при всех», — горячо возразил Харрис. «И ты это знаешь. Он заслужил смерть за свою дерзость». Агатон тяжело вздохнул. Он действительно презирал и опасался Крея после того, как тот публично бросил ему вызов. Но лидер клана Зевса не мог позволить открытое нарушение правил. «Я все понимаю, и сам был возмущен наглостью этого юнца, но правила турнира неумолимы для всех. И сейчас Крей победитель. Мы обязаны это учитывать». «К демонам правила! Мой сын мертв!» — рявкнул Харрис. «Я разделяю твою боль», — спокойно ответил Агатон. «Но подумай, много ли чести в том, чтобы расправиться с едва держащимся на ногах парнем? Разве это достойно мести за наследника Ареса?» Харрис на мгновение задумался. «Подожди до конца турнира», — продолжил Агатон. «Если этот щенок и дальше будет показывать наглость, я сам преподам ему урок. Но пока он победитель, и расправа над ним — это пятно на нашей чести». Агатон говорил мудро и осмотрительно, и его слова постепенно доходили до разума Харриса сквозь пелену горя и ярости. Харрис сжал челюсти так, что треск его зубов раздался по всей арене, и каждый мог его услышать. «Хорошо. Пусть пока живет». Наконец процедил Харрис. «Но после турнира я все равно отомщу за сына». «Конечно. Я понимаю. После турнира ты волен делать все, что захочешь». Кивнул Агатон. «А сейчас давай уважим память Реза и заберем его тело с арены». Харрис молча кивнул. Они подошли к телу Реза и торжественно унесли его прочь. Тем временем Крей потерял сознание от потери крови и упал на колени. Его подхватили слуги Агатона и отнесли в лазарет. «Как только он очнется, приведите его ко мне», — приказал Агатон. «Мне просто не терпится узнать один маленький, но очень опасный секрет, который хранит этот юноша». Я медленно приходил в себя. Глаза с трудом разлепились. Тело зудело. Но, признаю, местные медики просто чертовы кудесники. В моем мире я бы 10 раз откинулся от таких ран. Я лежал на кровати в небольшой светлой комнате, которая оказалась лазаретом. «Брат, ты очнулся!» — раздался радостный голос рядом. Повернув голову, я увидел Аиду. Она с облегчением улыбалась, глядя на меня. «Аида, что произошло после боя?» Мой голос хрипел, как после трехдневной пьянки. Пришлось схватить кувшин с ближайшего стола и двумя глотками опустошить его. «Ты победил этого ублюдка Реза, но потерял много крови», — ответила Аида. «Слуги Агатона принесли тебя сюда. Я так волновалась, но целители говорят, что через пару часов ты полностью поправишься». Я слабо улыбнулся в ответ. «Ну, по крайней мере, теперь этот мерзавец не сможет причинить тебе вреда». «Да, я даже не верю, что этот кошмар наконец закончился», — воскликнула Аида. «Спасибо тебе, брат. Ты рисковал жизнью ради меня. Я никогда этого не забуду». «Я обещал защитить тебя любой ценой и сдержал слово». В моем голосе без моего ведома сквозила усталость. В этот момент дверь лазарета открылась, и на пороге возникла София. «Ой, извините, я не знала, что вы заняты». Мило улыбнулась она. «В наше время редко встретишь такие крепкие семейные узы. Тебе стоит гордиться столь талантливым братом». «Спасибо. Да, я очень им горжусь. И вы не помешали. Я как раз собиралась уходить». Искренне улыбнулась Аида. «Выздоравливай, брат. Я зайду позже». Я кивнул, и Аида вышла, оставив меня наедине с Софией. Девушка зашла внутрь и плотно прикрыла за собой дверь. «Ну что, герой, как самочувствие?» — лукаво спросила София, усаживаясь на край кровати. «В целом неплохо, если не считать дырки в боку», — усмехнулся я. «Еще пару сломанных костей. Хрен пойми, когда сломавшихся. А ты как?» «О, со мной все в порядке. В отличие от тебя, я цела и невредима», — ответила София явно с сарказмом. «Я рад, что тебе пришлось на руку то, что он хотел поскорее закончить с тобой и приступить ко мне». «Верно подмечено. Ты действительно помог мне. Но, кажется, и я неплохо так выручила тебя. Ты так не думаешь? Я тут заметила одну любопытную вещь в твоем поединке с ним». «И что же?» «Если уж собрался играть дурачка, буду играть его до конца». «Ты каким-то образом сумел использовать мой дар», — Хитро прищурилась София. «Хотя я точно знаю, что никогда не делилась с тобой своей силой. У меня были подозрения еще тогда, во время нашего первого поединка в Микенах. Откуда такие способности, а?» «Понятия не имею, о чем ты». «Уверен, мое лицо ничем сейчас не отличалось от кошачьего». «О, не нужно мне врать. Я все прекрасно видела». София подалась вперед, впившись в меня своим цепким взглядом, а ее пальцы медленно пробежали по моей груди. «Ты можешь копировать чужие дары, не так ли?» Вот черт, к такому наступлению я явно был не готов. Но в таких ситуациях любой мужчина понял бы, что нужно делать. Я резко подался вперед, чтобы заткнуть ее губы своими. Но она словно предвидела это и остановила меня указательным пальцем. «Ну нет. Ты думаешь, что я такая же глупенькая, как какая-нибудь Лира? Я обязательно получу свой поцелуй от тебя. И не только его. Но только тогда, когда ты расскажешь мне свою тайну». Чертовка оказалась хуже лисы. Вопрос только в том, что я должен ей сказать. Дар Афины улавливает волнение, как должешь. И несмотря на то, что мои бредни про великого наставника прокатили с арестом, перед Софией я словно оказался обезоружен. «Хорошо. Если это настолько тяжелая тайна, обещаю, что она в полной безопасности со мной», — заверила София. «Я восхищена твоим умением. И оно явно помогло одолеть Реза. Так что я предположу самый бредовый вариант. А ты мне скажешь, так это или нет?» Я кивнул. «Эта девушка поразительна. Она загнала меня в угол и сама же из него вытаскивает. Вот она, сила мужского обольщения». «Итак», — задумчиво проговорила она. «Ты из истребленного клана Отридов. Именно они имели дар к копированию чужих энергий». По ее глазам было отчетливо видно, что она и сама не верит в то, что я Отрид. «Да», — коротко ответил я, чем вызвал моментальную бурю эмоций, отразившуюся на ее лице. Ну а чтобы добить контрольным в голову, я отмахнулся от ее руки, что останавливало меня, и глубоко ее поцеловал. Это был такой поцелуй, который напрочь отключает девушкам мозги. Старая школа. Если девушка испытывает к тебе влечение, нужно страстно поцеловать ее, засунув язык. Впрочем, подробности не нужны. Когда она наконец отстранилась, ее лицо горело. «Ого!» — только и смогла вымолвить она. «Кто бы знал, к чему это ого было, к поцелую или к моей тайне?» «Это благодарность за дар Афины. Ты, считай, мне жизнь спасла». Девушка усмехнулась. «Тогда ты задолжал мне еще парочку таких благодарностей, но, как я и говорила, ты, конечно, очень умел в отвлечении внимания, однако мы не закончили. Как Отрид попал в клан Фемиды, я догадываюсь, но разве никто не разгадал твоего секрета?» «Кажется, ты сама же и ответила на свой вопрос. Я очень умел в отвлечении внимания». София прищурилась, глядя на меня, а я снова состряпал глупую рожу. «Давай не больше одной тайны за раз. Я вообще-то после боя чуть ласты не склеил, ну, то есть, чуть с Хароном свидание на гондоле не заимел. Пощади, а?» «Ладно, живи пока. Вот только будь осторожен. Кажется, Агатон заимел на тебя крепкий зуб. Не говоря уже обо всем клане Ареса. Я поговорю с отцом, но ничего обещать не могу. Тут, увы, даже глава клана Афин не сможет делать такие высокие ставки, как бы хорош и полезен ты ни был». «Я все понимаю. — ответил я, провожая девушку взглядом. После чего откинул голову на подушку. Я обдумывал слова Софии, когда в лазарет вошел Никтон Пелагос, наследник клана Посейдона, тот самый, кого я победил в первом туре. «Послушай, у нас мало времени», — без предисловий начал он. «Тебе грозит опасность от Агатона и Харриса. Они не простят, что ты убил Реза». Я нахмурился. Этого следовало ожидать. «Ты проделал путь до моей палаты, чтобы сказать мне то, о чем я и так знаю. Но все же спасибо. Ценю твою доброту». «Нет. Я пришел с предложением. Присоединись к нам. Мы, кланы Посейдона, Деметра и Диониса, готовим заговор против Агатона. Если ты будешь с нами, у нас получится». Я удивленно посмотрел на него. «Мятеж против главы Зевса?» Конечно, я помнил слова Ириды, но все же не думал, что пелагосы напрямую пойдут против Агатона. Эти действия пахли отчаянием. «И каков ваш план?» «Мы знаем, что Агатон планирует жестоко расправиться с мятежными кланами после турнира. Он хочет любой ценой сохранить власть. Мы решили опередить его. Во время финального поединка турнира нападем на Агатона всеми силами. Ты будешь сражаться с Леоном. В нужный момент ты откроешь свои врата пустоты. Через них хлынут наши войны». «Врата пустоты?» «Ну тот фокус с перемещением. Ты же сможешь переместить наших воинов?» Внутри я засмеялся. «Ты меня сильно переоценил, Никтончик. Хотя, после того, как я стал сильнее, может, я и могу что-то предложить». «Воинов переместить я вряд ли смогу. Наручи не настолько сильны. Но в остальном...» Я задумался. План был рискованным, но имел шансы на успех. «Почему вы хотите, чтобы я присоединился?» «Ты силен и хитер, и тебе есть что терять после убийства Реза. Это наш шанс нанести удар первыми». Я понимал его опасения, но в то же время у меня была своя цель — титаны. «Хорошо, я помогу вам, но у меня есть условия». Никтон напрягся, ожидая моего ответа. «Я хочу полную амнистию от ваших кланов после турнира. И чтобы вы не лезли в мои дела, какими бы они ни были». Никтон задумался, но кивнул. «Хорошо. Мы обеспечим тебе защиту. Только выполни свою часть плана». Я согласно кивнул. Это был шанс выбраться из-под удара Агатона и Харриса. Мы обсудили детали, после чего Никтон ушел, а в палату снова пришли. На этот раз слуги Агатона. «Глава семьи Астер приглашает вас на беседу и просмотр второго боя полуфинала». Ого, так и не настаивает, а приглашает. После моей бравады внезапная вежливость? Видимо, меня будут бить. Возможно, даже ногами. В темных подземельях, под храмом Геры, царила зловещая тишина. Лишь несколько факелов освещали каменные своды этого мрачного места. В центре находился постамент из черного мрамора. На нем лежал большой хрустальный шар, в котором переливались золотые искры. Это был древний артефакт, позволяющий связаться с волей самой Геи. Тит Аргий, глава клана Геры, возвышался перед постаментом в темных одеяниях жреца. Его суровое лицо было скрыто капюшоном. «Пришло время», — произнес Тит низким голосом. «Завтра будет час истины для всех богов. Он вытянул руку над шаром и начал возглашать древние заклинания на языке титанов. Воздух в подземелье завибрировал от потоков духовной силы. Хрустальный шар на постаменте засветился ярче. Внутри него появилось угольно-черное облако, которое заклубилось и приняло очертания лица. Это была Гея, древняя мать Земли. «Я слышу твой зов, жрец Геры!» Прошелестел низкий голос отовсюду. «Что ты хочешь от меня?» «Великая Гея, завтра настанет день, которого мы так долго ждали», — ответил Тит. «День, когда наконец отомстишь надменному Зевсу и его выродкам. Я сдержал свое слово и собрал всех отпрысков богов в одном месте. Теперь твоя очередь». Гея хрипло рассмеялась, отчего каменные своды затряслись. «Конечно, конечно. Я помню наш уговор, жалкий смертный. Ты поможешь заманить олимпийцев, а я пощажу твой ничтожный клан. Напомни мне, почему я вообще должна тебя слушать? Что заставляет меня сдержать слово перед тобой, если я просто могу стереть тебя и твой клан вместе со всеми?» Тит нервно сглотнул, но ответил твердо. «Потому что Зевс и остальные боги заслуживают своей участи. Они тираны и узурпаторы, захватившие власть обманом. Их проявление противно тебе так же, как и мне. Мы оба этого желаем, и я готов служить тебе верой и правдой, нести твое слово по всей Элладе, став твоим наместником. К тому же, сейчас между кланами распри, и я могу их усилить. Было бы очень некстати, если к силам богов добавилась бы сила их отпрысков. А так ты сможешь прикончить их одним ударом». Гея задумалась, и ее лик нахмурился. «Ты прав. Одной силы моих гигантов будет недостаточно против этих тварей. Ладно, я сдержу слово и пощажу твой ничтожный клан, после того, как Зевс и прочие будут свергнуты в Тартар». Тит облегченно выдохнул и поклонился. «Благодарю тебя, великая мать. Завтра ты наконец отомстишь за все несправедливости». «Да-да, месть», — безразлично протянула Гея. «Мне плевать на твои мелкие распри. Главное, это возмездие Зевсу и возвращение моих детей-титанов на законные места во Вселенной. А для этого боги должны сойти со своих небес и вступить в последнюю битву. Так что делай то, что обещал, смертный. Иначе я раздавлю тебя вместе со всеми остальными». С этими словами образ Геи в шаре потух, а подземелье погрузилось во тьму. Тит тяжело опустился на колени. «Завтра решится судьба всего мира, и от него зависело, чтобы все прошло гладко».